Единственное, что хоть как-то меня успокаивало, это отсутствие Рона и близнецов. Так и не удосужился выяснить, что же там конкретно произошло, но мельница слухов Хогвартса утверждает, что Рон больше не сможет колдовать, либо слишком изуродован, чтобы вернуться. Ну, это все лично меня не заботит. Его никто за руку к Хагриду не водил и не заставлял там сидеть. Вспоминаю свой прошлый мир, да блин, мой ангел-хранитель, наверное, работал в 3 смены без выходных. Даже учебный год еще не начался, а меня уже чуть не переехало поездом в машине Уизли, потом я чуть из нее не выпал и не разбился нахрен. Ну и на закуску дракучая ива чуть не превратила меня в консервированного Гарри под соусом из машинного масла и бензина. И вспомним-ка, в чью дубовую рыжую башку пришла тупая идея угнать у родителей машину и пойти кататься. Ну, конечно же, в башку дорогого друга Рона. А кто потом натравливал 20-метровую змеюку на детей? Джинни. И кто же потом предложил дебильную идею спуститься к этой змеюке в логово, чтобы в честном бою замахать ее с одной палочкой наголо? А сам как-то резко и очень уж удобно оставил меня одного. Да ну его в жопу этого Рона и этих Уизли вместе и по отдельности. То, что он в этом году не вернулся в Хогвартс, только лучше, но вот несколько компенсировал Рона гриффиндорские папарацци. Колин Криви, блондинчик с приросшим к рукам фотоаппаратом с огромной вспышкой, несколько напрягал. Старшему брату я уже объяснил политику партии и растолковал в матерных выражениях, что подстерегать меня в коридорах и шарашить вспышкой в глаза – это не очень хорошая мысль, потому что я могу неверно прореагировать и ну вот совершенно случайно бахнуть воздушным кулаком в лицо, и также совершенно случайно расколотить его фотоаппарат. Рука дернется, мало ли, так что просто предупредил его чисто по-дружески, что, если он начнется в больничном крыле с ошметками его камеры в заднице, чтобы не удивлялся, ведь это не я. Это мышечный спазм так сработал, ага, так и запишем. Старший вроде внял, а вот что будет с его братом. Вопрос, еще одной неприятностью на закуску, стало явление профессора Павлина, как его называл про себя я, мистер Локхарт собственной персоной. Во время трапезы этот профессор аж светился от гордости, а занятия по зате были у нас в расписании буквально на завтра. Я поморщился, если учесть, что в прошлый раз он избрал некоего Гарри Поттера в виде подопытного по постановкам театральных спектаклей, а я явно в актеры не напрашиваюсь. В общем, зря просиживать штаны на лекциях этого павлина не хотелось. Самое интересное, что большинство преподавателей помнили Локхарта и в восторге от его присутствия не были ни в малейшей степени, но полагаю, Дамблдор запретил им напрямую лезть к нему. Это было особенно четко заметно на совместных трапезах. Флитвика и Спраут прямо коробило, когда их взгляды встречались с его улыбкой. Ну что ж, должен признать, я оказался прав по всем пунктам. Рыжая сталкерша принялась за мою осаду по всем правилам. Хоть совместных с ней уроков у нас не было, на всех трапезах она старалась сесть рядом и сверлила во мне дырку взглядом. Подстерегала на переменах, чуть ли не в туалет за мной ходила. Может, решила примелькаться. Естественно, я никакого внимания на нее не обращал и даже не заговаривал с ней, но пришлось отгораживаться куполом от прослушки, чтобы рыжая не лезла в наши дела. В основном, я общался с одноклассниками, коих на Ривенкла было не так, чтобы очень много. Львиная доля разговоров была с сестричками Потил, Гермионой и Майклом. Джинни пыталась лезть во все дыры, но пока со мной лично не заговаривала. Девочки даже подпрыгивали каждый раз, когда Джинни оказывалась рядом. Оно и не мудрено. Они ведь постоянно тренируются использовать магическое зрение, в принципе, как и я, много, немало, и мы стараемся использовать любые возможности для собственного роста. Вот они и заметили ужасную кляксу на ауре Джинни. Гарри, скажи, то, что я вижу магическим зрением на ауре у Джинни, это и есть печать предателя крови? Спросила как-то Падма, а Гермиона, заинтересованная нашим разговором, даже отложила книгу, придвинувшись ближе. Да, именно она. Еще лет 50 назад никто и помыслить не мог принимать таких людей в Хогвартс. Ты ведь заметила, что происходит? Не очень четко, Гарри, я ведь только научилась магическому зрению. Ничего, когда твой ментальный слой расширится, ты сможешь дольше поддерживать магическое зрение, но эти черные отростки постоянно шарят вокруг, пытаясь зацепиться хоть за кого-то, так что близко к ней не подходи, чревато. Хорошо, не буду. Но она сама к нам лезет. Она ко мне лезет. Я бросил взгляд на все так же глядящую на меня голодным взглядом Джинни. Просто маленькая истеричная девочка, которой ее мать залила все уши бреднями о героическом Гарри Поттере. Теперь она меня впервые в жизни увидела, но заранее влюблена. А точнее, ее нищая семейка просто денег хочет. Может, ей стоит объяснить, что ты не герой? Спросила Парвати. А, бесполезно, махнул я рукой. Что я смогу объяснить психически неуравновешенной маленькой девочке? Все задумались довольно надолго. И что же тогда? Спросила она. Да ничего, собственно. И ты ничего не будешь с этим делать, ведь надо же что-то сделать. А что я вообще могу сделать? Убить? Совершенно офонаревшие лица были мне ответом. Гермиона даже помотала головой, дабы вытряхнуть оттуда мои последние слова. Ты обалдел? Падма откинулась назад на лавке и скрестила руки на груди. Ну чисто боевой хомячок, ну вот то-то и оно, я, например, даже близко не знаю, что можно сделать. Ну я не знаю, а можно вообще снять с нее это проклятие? Нет, да и никто никогда не будет это делать. Семейка получила его абсолютно заслуженно. Такое проклятие идет от эгрегора магии. Так вот снимешь его, а тебе потом как прилетит по башке. Да ну его, то есть сделать ничего нельзя? Включилась в беседу Парвати. Возможно, она может заслужить прощение ритуалами и, по всей видимости, очищением. Но не думаю, что она это сделает. Энда уж, вот это навряд ли. На первый урок по зати я шел с содроганием. Учебники я не покупал, да и те, которые я на первом году успел купить для всех курсов, содержали полезную информацию по программе. Уж всяко лучше макулатуры Локхарта. Это я. Воскликнул забежавший в кабинет блондин, ухвативший свою книгу с собственным портретом на обложке. Рыцарь ордена Мерлина третьей степени, почетный член Лиги защиты от темных сил и пятикратный обладатель приза магического еженедельника за самую обаятельную улыбку. Соломенные волосы, белые зубы, которые, по-моему, даже сами светились. Одет он был, как некий путешествующий лорд. Светлый костюм, кремово-красный галстук, белая рубашка. Тишина в классе была даже зловещей. После моих рассказов о павлине и после Квиреллы никто ничего путного от Локхарта не ожидал. Слышно было даже бульканье магических водяных часов. Но не будем сейчас об этом. Поверьте, я избавился от ирландского привидения, возвещающего смерть, отнюдь не улыбкой. Преподаватель ходил по классу, раздавая задания для теста. Даю вам полчаса, начинайте. Как он вопросы раздал, так и собрал. Я в этом тесте вообще ничего не писал и даже не подписал свой тест. Большинство детей поступили примерно так же. Просто его бред никто заранее не читал. Я заметил, что был далеко не единственный, кто не купил учебники. Все-таки Ривенкла это далеко не Гриффиндор. Совсем уж идиотов тут довольно мало. Ай-яй-яй, как нехорошо. Похоже, вы не читали моих книг. В книге «Встречи с вампирами» в главе 12 я черным по белому пишу, что идеальный подарок для меня в день рождения – благорасположение между всеми людьми, магами и немагами. Но, разумеется, я не отказался бы и от бутылки доброго огненного виски Агдена. Ой, я не могу. Встречи с вампирами. Да, если бы этот крендель встретился с вампиром, книгу об этом он бы уже не написал. Народ за партами начал переглядываться и тихонько подхихикивать. А вот мой любимый цвет – сиреневый. В крапинку, тихо добавил я с задней парты, но некоторые услышали и начали смеяться сильнее. «Мистер Поттер, вы что-то сказали? Эта зеленая мантия так идет к вашему цвету лица?» Предположил я с вопросительной интонацией. «Вы полагаете?» Воспринял всерьез мою издевку Локхарт. Он горделиво осмотрел уже откровенно посмеивающихся учеников, среди которых, в основном, были мальчики, но и девочек было немало. Во всяком случае, обожающих взглядов на него никто не бросал. «Ладно, перейдем к делу». С этими словами он нагнулся за своим столом и поднял с пола большую, завешенную тканью клетку. «Сегодня я вас научу, как обуздывать самые мерзкие создания, существующие в мире магов и волшебников. Предупреждаю, вы будете лицезреть в этой комнате нечто действительно ужасное. Но не бойтесь, пока я рядом, ничего плохого с вами не случится. Единственное я прошу, сохраняйте спокойствие». Локхарт опустил руку на ткань, закрывающую клетку, выдержал драматическую паузу и заявил: «Ведите себя тише», понизив голос, погрозил пальцем Локонс. «Они могут перевозбудиться». «Ага, и трахнут весь класс», совсем тихо сказал я. Дети затаили дыхание, а Локхарт сдернул ткань. «Да, это они», драматически произнес он. «Только что пойманные корнуэльские пикси». Пикси были ярко-синие, ростом сантиметров 20, с заостренными мордочками. Оказавшись после темноты на свету, они пронзительно заголосили, точно в класс ворвался полк трубачей, заметались по клетке, стали барабанить по жердям и корчить рожи, не то дразня зрителей, не то забавляя. «А теперь посмотрим», — повысил голос преподаватель, — «как вы с ними справитесь». В момент, когда Локхарт открыл клетку, я невербально поставил защитный купол над всем классом, исключая преподавательский стол, где все еще хлопал глазами Локхарт. Что тут началось? Светопреставление. Пикси выскочили из клетки, как маленькие ракеты, и разлетелись во все стороны, стукнувшись в мой невидимый купол несколько раз, штук 5-6, разбив окно и осыпав осколками стекла последний ряд, где никто не сидел, вылетели из класса. Остальные принялись крушить все, что попадало в их проворные ручки с яростью разъяренного носорога. Разворотили все книги на преподавательском столе, бросили пузырек с чернилами в стену, создав огромное пятно, но пробиться под купол они не смогли. Дикие вопли маленьких существ наполняли класс. «Чего вы испугались? Действуйте! Гоните их обратно в клетку! Это ведь всего только пикси!» — кричал Локхарт. Он засучил рукава, взмахнул волшебной палочкой и быстро произнес: «Писки пикси пистернами!» Локхарт сделал замысловатый жест палочкой, но не произошло ровным счетом ничего. Точнее, нет, произошло. Один из пикси заметил жест Локхарта, подлетел к другому и что-то пропищал. Они мгновенно подлетели к преподавателю, выхватили у него из рук палочку и выбросили ее в окно. Локхарт охнул и спрятался под стол, в то время как пикси приводили все вещи профессора в полную негодность. Двое проказников подцепили мусорную корзину, стоявшую у края стола, и, подлетев к профессору сзади, опрокинули ему на голову. Бедняга Локхарт даже пытался ее снять изо всех сил, но вот пересилить мой телекинез было трудновато. Четверо малышей попытались схватить преподавателя, а я слегка облегчил его вес бесполочковым мобиликорпусом. Пикси, по-моему, и сами удивились, почему это их тянет в сторону окна вместе с их грузом. Они заверещали, но тело профессора уже пробило стекло. Локхарт картинно вылетел, размахивая руками, после чего я отпустил все заклинания, кроме щита. Фуха, это было непросто, вот так на одной воле держать сразу несколько заклинаний, и дело тут не в магии. С моим бездонным источником я могу и весь Хогвартс в воздух поднять, дури хватит. Тут больше делался упор на контроль и сложность исполнения. Улыбающиеся сестрички Потил смотрели на меня и тихонько под партой показывали большой палец. Ага, не зря я девчонок научил магическому зрению. И заметно, что они тренируются. Гермиона вон тоже на меня поглядывает, но вида не подает. В этот момент прозвенел звонок, и дети ломанулись вон из загаженного класса. Уроки шли своим чередом, все преподаватели были уже хорошо знакомы, и даже бывший Аврор Хопкинс преподавал зельеварение четко по программе, и также четко по программе я их и варил на выше ожидаемого. Эта оценка меня устраивала. Зельеварение – это не мое, особенно если учесть, что никакие местные ингредиенты в других мирах работать не станут. Вот бы мне алхимию подучить, но где же учителя найдешь? Нет, в гримуаре у меня разделы и на эту тему имеются, однако было бы совсем неплохо личное репетиторство. Так учеба и продолжалась весь следующий месяц. Я достаточно часто наведывался домой, да в принципе, я вообще спал дома буквально через день. Никакого лишнего артефакта в руках у Джинни я не заметил, но периодически, когда видел ее, приходила она в гостиную магически истощенная. Видать, прячет где-то тетрадку, но это не мое дело. После свитера от Молли я твердо решил прикладывать все усилия, чтобы держаться от Уизли на самом почтенном расстоянии. Я и сам частенько пропадал на тренировках дома, а потому в гостиной слишком часто не бывал, но очень вряд ли она старается тренироваться до упада, как я. Мы с ребятами решили банально забить на уроки Локхарта. Следующую лекцию он пропустил, видимо, отлеживался после своего феерического полета, но, как сказали одноклассники, через одну лекцию он вернулся и был сильно раздосадован таким мизерным количеством учеников на его уроках. Он дал объявление в большом зале, что, мол, все в порядке, враг поверженный, мол, Локхарты не сдаются, что не сильно и помогло. На его следующий урок пришло чуть-чуть больше людей, но, когда он начал делать свои театральные постановки, большинство забили на его лекции. Павлин бесился и снимал баллы, после чего наша группа спокойно шла к декану, который тут же с показной мстительностью возвращал все обратно еще и накидывал 5 баллов за инициативность. Именно Флитвик Локхарта капитально не любил. В целом, живем интересно, да, в любом случае, скоро у нас все должно завертеться, ведь Хогвартс – это такое место, где практически всегда дерьмо случается на Хэллоуин. Гарри, я могу с тобой поговорить? Этот писклявый голос я узнаю из тысячи. Джинни Уизли собственной персоной. После второго урока подкараулила меня с сестричками Поттелл и Невиллом, выходящими из класса. Говори, но только быстро, нам надо спешить на следующий урок. А можно поговорить с тобой наедине? Пискнула девочка, бросая взгляды на остальных девочек. У меня нет секретов от моих друзей. Так что ты хотела? Извини, я хотела с тобой познакомиться. Ну хорошо, познакомилась, я Гарри. А ты не покажешь мне замок? А банальнее подката эта 11-летняя соблазнительница выдумать не могла. Гермиона даже закатила глаза, а Парвати чуть не поперхнулась. Я тяжело вздохнул. К сожалению, сейчас мы заняты. Попроси, пожалуйста, старосту или твоего брата Перси. Это все? Почему ты не хочешь со мной общаться? У нее в глазах начали появляться слезы. Ага, давим на жалость. Я еще из прошлой жизни помню, как она постоянно именно это и делала, а это одна из вещей, которые я не очень люблю. Джинни, скажи нормально, что ты от меня хочешь? Чего ты ко мне пристала? Я хотела с тобой подружиться. Я про тебя все прочитала, я думала, мы будем дружить. Это какая-то претензия? Вроде как я не соответствую ее ожиданиям. Если ты все обо мне прочитала, то ты абсолютно ни капли меня не знаешь, так как все, что ты прочитала, было вранье от первой до последней буквы. Кроме этого, у тебя были ко мне какие-то вопросы? Нет, она повесила голову, отвернувшись в сторону. Казалось, еще немного, и она заплачет. Хоть это и ребенок, но мне сразу вспоминаются все зелья, противозаконные помолвки и все, что сделала эта милая семейка в моем прошлом мире. И жалость сразу отступает. Я не буду стоять и ждать, терпя ее рядом целых 6 лет. Мы молча обогнули отошедшую в сторонку и склонившую голову Джинни и прошли на следующее занятие. Последствия этого разговора не заставили себя долго ждать. Через несколько дней после уроков ко мне подкатил Перси, чтобы отозвать на приватный разговор. Все повторилось по той же схеме. Поттер, на пару слов. Перси даже не удосужился проверить, последую ли я за ним или нет, и когда заметил, что я даже не собирался идти за ним, остановился и развернулся, приподняв брови. «Слушаю тебя, Уизли, ты чего хотел? Мне надо поговорить с тобой с глазу на глаз. У меня нет секретов от моих друзей». У Перси заиграли желваки. «Какая-то малявка смеет так с ним разговаривать, Поттер», — рявкнул тот. «Еще раз спрашиваю, чего ты ко мне привязался? Говори или дай нам спокойно пройти». 10 баллов с Ривенкла, рявкнул тот. «Я староста». «Ты староста Гриффиндора, а здесь ты пустое место, а потому иди на свой Гриффиндор и там снимай баллы, а я прямо сейчас пойду и пожалуюсь нашему декану. Баллы он вернет, хотя мне на них плевать». Мы обошли хватающего воздух ртом Перси, и я действительно пошел к декану и пожаловался на приставание ко мне Перси Уизли на ровном месте. Баллы он вернул и обещал поговорить с ним. Глава 10. Нападение. В этот день я сидел в факультетской гостиной. Хэллоуин для меня грустный праздник. День, когда моих родителей убили. Вот что значит довериться не тому. Мне повезло, и моя бывшая жена спасла и меня от доверия не тому. Если бы не она, я бы, как дурак, женился на Джинни и отдавал бы все заработанные трудом моих предков деньги семейству предателей крови. Когда мы молоды, мы слишком доверчивы, но на этот раз никакой белобородый старец не заставит меня бросить все и бежать на борьбу за нечто эфемерное. А все Уизли и их прихлебатели пусть идут лесом. Идти на общий пир у меня не было никакого желания, да и давиться тыквой не хотелось совершенно. Тыквенный сок, тыквенная запеканка, соус из тыквы, тыквенная каша. А чего уж не сделать тыкву из тыквы. Ну или возможно просто поставить одну большую тыкву на стол и объявить: «Это ваш завтрак, обед и ужин. Кушайте, не подавитесь». Еду мне принесли мои эльфы, а также легкие сладости и чай. Делать особо ничего не хотелось. Такое медленное, размеренное чаепитие навевало на меня тихую грусть. Ни о чем не хотелось думать. Читать и тренироваться уже надоело. Нужен отдых. Вот как сейчас. Прерванная идиллия была заполняющейся гостиной. Люди вбегали по двое и по трое. «Гарри, а ты где был?» — спросила меня Пенелопа Кристалл, наша староста. «Вот тут сидел. Все время? Ну да. А чего на праздник не пошел? Было бы что праздновать», — фыркнул я. «Это для вас праздник, а для меня, траур. Пенелопа постукала шариками в своей голове и быстро сообразила, что же такого важного для меня случилось в Хэллоуин 10 лет назад. Прости, бывает, а что, сегодня должно было быть что-то важное. Да просто нашли одну надпись на стене. Кто-то написал какую-то ахинею несмываемой красной краской, и кошку Филча подвесил на крюк подсвечника. Хм, близнецы Уизли же вроде уже не в школе, это кто ж такую глупость совершил, никто не знает. Филч рвет и мечет, Пенелопа в лицах показывала, как именно Филч рвет и мечет, а вокруг нас уже начала собираться толпа. Все наши друзья и даже некоторые старшекурсники. Не было только Джинни и еще нескольких человек. Видимо, где-то отлеживается после истощения. Да, я думаю, естественно, он рвет и мечет. А кто бы легко отреагировал, если бы его кошку обездвижили и подвесили на крюк? Да, видимо, идиоты никогда не переведутся. Это уж точно. А кошку расколдовали? Нет, директор сказал, что необходимо мандрагоровое зелье. А во, так это же значит... Кошка в магической коме, видимо, да, но ты-то откуда знаешь, это ведь материал третьего курса, а я же на каком факультете учусь, хитро улыбнулся я, хе-ха, я всегда знала, что ривенкловцы самые умные, так что, завтра кошку расколдуют, нет, будут ждать, пока поспеют мандрагоры, да ведь это зелье буквально в любой аптеке есть, удивился я, почему просто не купить, ну или заклинанием расколдовать, ну не знаю, может... Потому что это кошка, не хотят денег тратить. Да, ну ладно, не наше дело, пусть сами разбираются. Вообще, реакция на выходку неудачного шутника, как его уже окрестили, была странной. Кошку Филча не любили все. Более того, многим бы хотелось и самого Филча увидеть подвешенным на соседнем канделябре. Для многих именно это была недостижимая голубая мечта. Что поделать, дети могут быть весьма жестоки. Да какое могут быть, в основном... Они такие и есть. Тут надо учесть еще и то, что сам Филч был личностью, мягко скажем, дерьмовенькой. Откровенно завидуя всем магам из-за того, что у них есть магия, тот старался изо всех сил отыгрываться на детях. Мне, конечно, на него было плевать, мне он никто, но этого желчного старикашку давно уже пора было выкинуть. Да и его должность вообще никому была не нужна. Всю работу и так выполняли эльфы. Конечно же... Таких отпетых хулиганов было меньшинство, особенно на нашем факультете. Самой многочисленной группой среди всех учеников были те, кому, как и мне, было банально наплевать. Ну, подвесили кошку и подвесили. И самая маленькая группа, сердобольные девчонки, которые переживали за милого котика. Джинни после первого выгула змейки отходила несколько дней. Видать, Том ей там все мозги как блендером взбил, что ее так расколбасило. Однако детский организм с промытыми мамочкой Молли мозгами – вещь серьезная, стоящая по неубиваемости в одном ряду с тараканами, крысами и телефоном Nokia. Выбить из ее головы идею, вложенную матерью о женитьбе, видимо, можно только вместе с мозгами. Когда я возвращался по коридору с урока гербологии, моя интуиция начала поднимать голову и слабо сигнализировать о чем-то. Завернув за угол, мы с сестричками Потил выскочили на Колина Криви, который мгновенно направил на меня фотоаппарат и попробовал нажать на кнопку. Ага, трудно нажать на кнопку, когда телекинезом я полностью заклинил спусковой механизм фотоаппарата. Пока я его держу, никаких фотографий не будет. Гарри, закричало это чудо. Я хотел сделать фотографию героя, победившего сам знаешь кого. Причем именно чудо именно закричало. Вихрастая потлатая шевелюра, улыбка с явно отсутствующими зубами, сидящая на бекрень форма и мантия, ну, в общем, типичный представитель Гриффиндора. Кого? Включил дурачка я, глядя на Колина выпученными глазами. Как кого? Удивился ребенок. А я знаю, кого ты имеешь в виду, ты же сам сказал, что я сам знаю кого, а я сам не знаю, кого, кого, кого. Вытаращился на меня он. Ну ты же сказал, кого, а я не знаю никого. Так кого? Где? Народ уже тихо хихикает над незадачливым папарацци. Да. Какой-то несвязный, но очень пылкий лепит, хотя а что я от него хочу, ему 11 лет. Ладно, так что ты хотел, я тебя сфотографировать хотел, а ты, даже как-то обвинительно выдал это чудо, ткнув в меня пальцем. Без проблем, один снимок, 1000 галеонов, с моим автографом, 1500. Чего? Но откуда у меня такие деньжищи? Впал в полный ступор мальчик, улыбка плавно сползла с его лица, а я почем знаю, но нет денег, нет снимков. Компренде, чего, да, тяжело с гриффиндорцами, я спрашиваю, «Понятно, а, да, понятно». Повернув за угол и притормозив, я услышал смех сестричек Патил, да и сам улыбнулся. Наше веселье продолжалось буквально до тех пор, пока я не услышал придушенный писк сбоку. «Гарри, вот бля, я даже подскочил. Во имя всех богов, Джинни меня уже достала. Постоянно за мной таскается и смотрит коровьим взглядом. Иногда пытается заговорить. Несмотря на то, что отшиваю ее я в уже достаточно грубой форме, она ничего не воспринимает. Да и остальные дети с факультета не особо с ней контактируют. Все-таки, как я уже говорил, на Ривенкла детки умненькие, и они примерно представляют, что за магический сифилис поразил всю семью Уизли, а потому слишком уж близко сходиться с ней не хотят. А может, где-то по-тихому ее все же прикопать, ну типа шла-шла, споткнулась и упала на ножичек и так 36 раз. Реально уже очень хочется, а это только первый учебный год, и он начался буквально пару месяцев назад. Так, спокойно, Гарри. Но, блин, если так пойдет и дальше, я терпеть не стану, а банально где-нибудь по-тихому ее урою. Джинни, ну какого ты ко мне привязалась, а? Что ты за мной везде ходишь? Я не хожу, обиделась она. Ты меня за дурака не держи. Отстань от меня уже. Найди себе чем заняться. Начни учиться, наконец. И главное, не лезь ко мне. Я не хочу и не буду с тобой дружить. Слезы брызнули из ее глаз, и она убежала от меня быстрее ветра. Джинни Уизли. Джинни уже который день не находила себе места. Все ее мечты о сильном и богатом муже-муже-герое на белом коне разбились о действительность, словно волны о скалы. Поттер был здоров, красив, богат и знаменит. Он был окружен своими друзьями, и для маленькой Джинни там не нашлось места. Сколько бы она ни пыталась, не получилось с ним даже поговорить. Он ее отталкивал иногда даже в очень грубой форме и никак не хотел даже на секунду остаться с ней наедине. Весь ее план был рассчитан на то, что Джинни сможет завязать дружбу с мальчиком своей мечты, а он ни в какую не хотел подходить под тот идеальный образ героя детских мечтаний, который Джинни выстроила себе в голове. То, как она страдает, он даже не замечал, или, что хуже, замечал, но ему было абсолютно плевать. Она даже по совету мамы несколько раз пыталась проронить слезу, но Поттер просто обошел плачущую Джинни стороной и пошел дальше. Никакого сострадания, у него на лице даже мускул не дернулся. Казалось, ему даже противно находиться рядом с Джинни, и он старается близко к ней не подходить, будто она прокаженная. Вот ведь чурбан, ничего его не берет. Ей надо срочно посоветоваться с мамой. Джинни написала слезное письмо матери, где девочка изливала все свои беды. Кроме всего, она поделилась секретом со своим тайным другом, Томом, находящимся в старой тетрадке, похожей на дневник. Том, как никто другой, понимал ее и сочувствовал. Ему тоже не понравилось поведение Поттера, и он предложил наказать его или убрать его подруг, окружающих мальчика, стоящих на пути к ее счастью. Что может понять разум маленькой взбалмошной девочки? Для нее был только недостижимый результат, Поттер, и на пути у нее стояли мерзкие девчонки. Эти черномазые Патил претендуют на дружбу с ее Гарри, да и сам Поттер, который просто не понимает своего счастья. Она не подумала о том, что, если даже убрать их всех с пути, Поттер не прыгнет в ее объятия. Отчего бы, а уж если узнает, кто виноват в этом, возненавидит до конца своих дней. На следующий день, за завтраком, Джинни получила ответ от матери. Упаковку с маленькими пузырьками. Зелье дружбы для Гарри, зелье вражды для остальных гадких девчонок. А Мартенцию еще рано подливать, писала ее мать, но начиная с третьего курса, они этим займутся. Без специальных инструкций подлить зелье в чай Поттеру, даже сидя близко от него, не удалось. Джинни старалась остаться незаметной, но, видимо, где-то напортачила в инструкциях. «Гарри Поттер, за ужином в большом зале мой браслет, определитель ядов, явственно кольнуло. Я присмотрелся магическим зрением к стакану чая, который мои домовики исправно поставляли мне на стол. Так и есть зелье». Глянув на стаканы сестричек магическим зрением тоже заметил зелье. Как она сумела такое провернуть? Так мастерски и незаметно подлить зелье. Вот что значит семья отравителей. Потомственная, блин, практика. У сестричек тоже имелись кольца, которые уже показали неучтенные добавки. Бросив взгляд на предвкушающе посматривающую на меня Джинни, убедился в своих догадках. «У вас тоже добавки?» – спросил я у сестричек. «Ага, кто-то подлил зелье. Кто-то, будто непонятно кто, уже с ненавистью бросил взгляд на рыжую мразь. Ну все, Сука, учебный год только начинается, а ты уже начала свою мерзкую практику. Сгною всю семейку нахер, терпеть не стану ни капли. Демонстративно встал из-за стола и молча подошел к профессору Флитвику. «Профессор», — сказал я, на весь зал, громко и четко обращаясь к нему. «Да-да, что-то случилось, мистер Поттер». «Случилось, профессор. В наших напитках обнаружилось зелье. Я хотел бы попросить вас разобраться с этим». Улыбка с губ декана мгновенно слетела. Он встал, подошел к моему столу. Я молча указал на свою чашку и стаканы под моей Парвати, к которым мы так и не успели притронуться. Несколько пассов волшебной палочкой, и декан хмурится еще сильнее. Здесь действительно зелье. Весь наш стол перестал разговаривать, и над ним воцарилась тишина. Все обратили свое внимание на профессора. Постепенно шум начал затихать и на соседних столах. Все не могли понять, что произошло, однако им было достаточно интересно это узнать. В полной тишине мои слова в большом зале звучали достаточно громко. «Профессор, вы можете узнать, кто подлил это зелье?» «Кто подлил? Нет, но могу узнать, чья магия наиболее близкая к нему?» Джинни уже сидела ни жива ни мертва, глядя в пол. Еще несколько сложных пассов палочкой, и от моего стакана к ее голове протягивается вытянутый жгут бледно-желтого цвета. Повторив такие же пассы, профессор убедился в том, что все три жгута протянулись к владелице одной рыжей макушки. «Мисс Уизли, потрудитесь объяснить свое поведение?» Флитвик был зол до предела. Он ненавидел, когда дети ведут свои разборки в стенах Хогвартса. Особенно он ненавидел, когда такое происходит на его собственном факультете. Такая маленькая девочка, а уже занимается чем-то настолько порицаемым. Вообще, вся эта семейка в Хогвартсе отметилась каждый по-своему. Сколько раз он хотел вышвырнуть близнецов Уизли из замка, но им покровительствовал директор. А девочка молчала, уперев взгляд в пол, не смея произнести ни слова. «Мисс Уизли, я все еще жду вашего объяснения». Весь большой зал уже начал тихо шушукаться на эту тему. «Профессор, а что это за зелье? Насколько я могу понять, это зелье дружбы у вас и зелье вражды у Падмы и Парвати Патил. По всей видимости, цель была рассорить вас с девочками и подружить с самой мисс Уизли». После его заявления стол покинули директор и наш зельевар Хопкинс. Он хоть и не был мастером, но имел семейную предрасположенность к зельям. Со стола Гриффиндора поднялся и Перси Уизли. Ага, побежал защищать свою сестричку. Несколько взмахов палочкой, и зельевар кивнул. Да, зелье дружбы, чуть измененный рецепт, а здесь и здесь зелье вражды. Как вы думаете, профессор, разве первокурсница способна приготовить такой рецепт? Шансы практически нулевые. Это должен быть кто-то взрослый. Я хотел бы выставить официальные обвинения в сторону семьи Уизли. Я требую, чтобы Джинни была немедленно с позором исключена из Хогвартса. Мистер Поттер, но она всего лишь маленькая девочка, которая просто хотела с вами подружиться, а вы отвергли ее предложение, заявил мне директор. Видимо, поэтому она и применила это безобидное зелье. Нифига себе, так это выходит, я еще и виноват в том, что она мне зелье подлила. В смысле, если бы я не артачился, а сам с ней дружил, то этого бы не понадобилось. Хорошенький наезд. Нет, я, конечно, понимаю, что Уизли, его ярые сторонники, и он не хочет, чтобы их тут топили, но меня все это ни капли не волнует. Это все его проблемы. Директор, я ведь тоже всего лишь маленький мальчик, такой же, как и Джинни. Но раз вы так демонстративно выгораживаете эту семейку, то вот, пожалуйста, я взял со стола стакан с зельем и протянул его Дамблдору. Я к стакану еще не притрагивался, так что он чистый. Можете выпить, раз вы защищаете отравительницу. Ведь это всего лишь безобидное зелье, как вы выразились. Вот и будете очень крепко с ней дружить. А когда эта отравительница перейдет с легких зелий на амортенцию, я и ее вам стану переправлять, чтобы дружба была крепче. Хотите? Директор смотрел на меня, подняв брови в немом изумлении, но стакан не брал. Ну что же вы, не хотите? А почему же? Ведь это всего лишь безобидное зелье. Что же вы, берите, пейте, а мы все тут вместе посмотрим, насколько же это зелье безобидно. Я поставил чашку на место. Я уже несколько раз попросил Джинни оставить меня в покое. Я не знаю, чего хочет она, и чего так настойчиво добивался Рон, но дружить с семьей обманщиков, нищебродов и отравителей, носящих в себе проклятие предателей крови, я не буду. Оно и на меня перекинется. К чему мне это? С ней же рядом находиться опасно, а то, что она сейчас сделала, это вообще выходит за все рамки. Применять зелье на одноклассниках, чтобы насильно заставить меня с ней дружить и поссорить меня с моими друзьями, а если ей кто-то не понравится, она ему яд подольет, так что ли? Джинни уже рыдала, но мне было плевать. В этот момент вступил Перси. «Мистер Поттер, я не позволю порочить наше имя. То, что мы общаемся с маглами, не делает нас проклятыми. Ты позволять или не позволять, иди к себе обратно. Еще раз повторяю, тут ты никто. Пустое место. Позволять он мне вздумал. Кроме того, при чем тут маглы? Что за глупости? Я, например, вообще первые 11 лет прожил с маглами. Я не понимаю, какая связь между проклятием предателей крови и маглами. Но ведь нас так называют, потому, что мы много общаемся с маглами, а это неправда. Кто вам сказал такую глупость? Естественно, это никакого отношения одно к другому не имеет. Те, кто имеют магическое зрение или очки артефактора, в любой момент могут увидеть это проклятие своими глазами и на тебе, и на Джинни. Эту огромную, черную кляксу с отростками, пытающимися ухватить хоть кого-то, ни с чем не спутать. Именно поэтому рядом с вами опасно находиться. Никакой связи с маглами. Однако я хочу закончить с наказанием для Джинни. Мы снимем баллы, заявил Дамблдор. Замечательно, просто отлично. А то, что она на моем факультете, и вы снимете баллы еще и с меня, вы не подумали. Дамблдор оглядел внимательно прислушивающийся большой зал и заявил: давайте пройдем в мой кабинет. Здесь не место для публичного разбирательства. Почему это? Очень даже место. В такой же ситуации в прошлом году, когда мистер Рон Уизли напал на нас, вы тоже не вынесли наказание согласно уставу школы, а спустили все на тормозах, и чем все закончилось? Дракона, насколько я знаю, до сих пор не поймали. Мистер Поттер, вам надо научиться прощать других людей, которые совершили ошибку, и не подумаю делать такой глупости. Я бы понял, если бы она сделала это случайно, но как мы выяснили, случайностью это быть не может. И все же я настаиваю. Давайте пройдем в мой кабинет. Это не место для разборок. Ай, да делайте что хотите. Не пойду я никуда и замалчивать это не дам. Я демонстративно развернулся и вышел из большого зала, а за поворотом телепортировался домой и начал писать. Одно письмо моему адвокату с просьбой раскрутить все, что возможно по максимуму. Одно письмо в газету для Риты Скиттер. Уж у нее талант раскручивать все на полную. Там и за прошлый учебный год накопилось, и за этот хватит. Бить буду по самому больному. Мой адвокат должен пойти и в попечительский совет, и в Аврорат. Мир магии маленький. В данном случае Дамблдор вроде и ни при чем, но может хоть стороной его говнецом заляпает. Заодно журналистке задал вопрос, мол, как это возможно, что директор Хогвартса вообще способен делать что-то не по уставу. Ведь в начале своей карьеры каждый преподаватель обязан давать особую магическую клятву, а тут налицо явный фаворитизм. На следующий день после выхода утренних газет Джинни стала на нашем факультете невидимкой. Дети могут быть очень жестоки, но тут уж она сама виновата. Это было ее решение и ее выбор, ее и ее матери. Вот пускай теперь эти твари вместе и отдуваются. Не так себе представляла свой триумфальный приход в Хогвартс маленькая Джинни Уизли. Как она мечтала подружиться со своим будущим мужем Гарри Поттером. А ведь Рон в прошлом году рассказывал, какая он гнида. Брат шипел и плевался на него в каждом своем письме. С Роном он дружить не хотел ни под каким соусом, да и с Джинни не желал даже разговаривать. Как же ее это бесило. А теперь вообще с ней не разговаривают даже преподаватели. Никто не хочет с ней иметь никаких дел, а после вышедшей с подачи этого гада Поттера статьи и у их родителей начались проблемы, особенно у папы на работе. Один только Том, мальчик из тетрадки, полностью понимал ее. Он и предложил план, как полностью переменить к себе отношение парня. Том обещал помочь ей и обо всем позаботиться. Надо было только капнуть капельку крови на тетрадку, чтобы их связь стала чуть крепче, и доведенная до отчаяния Джин не решилась на этот поступок. Теперь даже Луна старалась сторониться своей бывшей подруги Джинни и попыталась прибиться к нам. Я был тут как тут и успел перехватить ее до того, как над ней начали смеяться. «У тебя очень странные мозгошмыги», — услышал я коронную фразу холодным декабрьским вечером. Повернувшись в сторону голоса, я увидел милую блондинку, стоявшую рядом со столом, за которым мы занимались. Она была весьма ухожена, но ее мечтательный взгляд бродил бессистемно, перескакивая с одного человека на другого. Мы как раз делали задание по чарам, гербологии и зельеварению, а потому компания подобралась большая. Под Маспарвати, Гермиона и Майкл. Все мы сидели за одним большим столом с кучей разложенных книг, ручек, перьев, тетрадок и пергаментов вперемешку. Нет, никакого +100 к интеллекту пергамент и перо не давало. Просто некоторые потомственные маги пользовались пергаментом по привычке. Мы же пользовались перьевыми ручками и тетрадками. Лица у всех моих друзей были довольно озадаченными. Явно было видно, что никто не понял, кто такие мозгошмыги. «Здравствуй, ты ведь Луна, да?» – спросил я. «Луна Лавгуд, да, это я», – мягко улыбнулась она. «Очень приятно, а я Гарри, это мои друзья, Гермиона, Падма, Парвати и Майкл», – по очереди указал я. «А кто такие мозгошмыги?» – спросила Гермиона. «Это такие невидимые насекомые, они залетают в ухо и вызывают разжижение мозга». Дети вокруг хихикнули, и я тоже улыбнулся. Так забавно это звучало. «Ты их видишь?» «Да, они иногда летают вокруг. А сейчас вокруг нас они есть?» Луна начала внимательно обводить помещение расфокусированным взглядом. «Вот», — указала она в угол между камином и книжным шкафом. «Я напряг свое магическое зрение и на пределе в ментальной области увидел небольшое образование. Ага, значит ментал. Понятно. Луна, а посмотри теперь на меня очень внимательно. Я создал 2 телекинетических щупальца и подвинул их к девочке». «Ой, что это?» – удивилась Луна. «Видишь их?» «Да», – уточнил я, помахав щупальцами. «Да, 2 таких вытянутых штуки, словно змей. Ага, это телекинетические руки. Телекинез – это не магия, это ментальная способность. Вот смотри». Я обхватил щупальцами стул и приподнял его в воздух, покачав его из стороны в сторону. «Ау, Гарри, это бесполочковая магия, как круто», — заметил Майкл. «Нет, это из другого раздела, я же говорю, это вообще не магия». Развернувшись к Луне, я заметил. «Луна, так выходит, у тебя есть магическое зрение, если будешь его развивать, сможешь видеть магию более полно. А вот эти штуки, которые ты видишь, это не мозгошмыги», — я улыбнулся и хихикнул, «и мозг они не размягчают». Как бы не хотелось свалить свои проблемы на насекомых, но, к сожалению, если человек тупой, то это не из-за мозгошмыгов. То, что ты видишь, это мелкие духи. Тут просто прямо под нами находится очень мощный магический источник, фактически самый мощный. Таких духов тут много живет, они питаются разлитой вокруг энергией. Так Луна постепенно влилась в нашу компанию. Вначале мы говорили на тему уроков, помогали ей с материалом первого курса, а потом ребята стали принимать ее в компанию, играя в настольные игры и читая книги. Мы помогали девочке с уроками, а она приносила нам занимательный журнал, в который сама писала статьи. Иногда это было даже весело почитать. Вся эта тиша и благодать продолжалась до последнего матча по квиддичу между Гриффиндором и Слизерином, который я пропустил, как и многие другие матчи. Довольно много моих друзей так и сидели в гостиной, ведь поход на матч по квиддичу хоть и был практически единственным развлечением для ривенклавцев, но не дотягивал по популярности до уровня, заставившего абсолютно всех поголовно покинуть замок. Нет, понятно, что, когда наш факультет играл за кубок, среди нас равнодушных не оставалось, просто некоторые еще смотрели на друзей с других факультетов или шли за компанию, но вот так, идти и болеть за абсолютно чужие команды я не хотел, и со мной были солидарны еще несколько человек. После того, как Колина Криви нашли в окаменевшем состоянии, по замку начала распространяться паника. Зная, что Гермиону могут подкараулить следующий, я попросил девочку идти сразу после уроков в общежитие и объяснить родителям ситуацию. Ребят с моего факультета я проинструктировал ходить вместе и больше никуда не отлучаться после отбоя. То же самое было и с хаффлпаффцами. Там от себя пистон вставила и мадам Спраут. Без сомнений, именно этот факультет точно будет сидеть, как барсуки в своих норках, а ходить на уроки они будут строем. Это только Гриффиндор у нас имеет тенденцию шляться по коридорам замка во внеурочное время. Слухи полнили Хогвартс, и даже я не преминул поучаствовать в разговоре, который проводил декан, хотя в этом случае я был лишь слушателем. Однажды, когда к нам зашел наш декан, все дети столпились вокруг него, задавая вопросы. «Профессор Флитвик, скажите, что-нибудь известно по поводу последнего окаменения?» — спросил незнакомый мне юноша из старшекурсников. «К сожалению, нет, никто ничего не видел ни в коридоре, ни вокруг. Единственное, что все заметили, В коридоре была разлита вода. «Скажите, профессор, что будут делать, если окаменение продолжится?» – спросила наша староста. «Если такое продолжится и дальше, и виновник не будет найден, боюсь, нам придется закрыть замок, хотя бы на время». Время шло, а виновник, что закономерно, так и не объявлялся. «Ну а кто захочет выйти перед всеми и признаться, что это именно он сотворил такое? Мы предпочитали больше не тренироваться в заброшенных классах. В общежитии Ривенкла было достаточно небольших пустых комнат, в которых можно было заниматься чем угодно в свободное от учебы время. Вся наша компания, к которой теперь прибилась Луна, занималась именно там. Джин не стала отверженной на факультете, и Луна не особо хотела с ней общаться. Джин не сидела в самом углу стола и оттуда внимательно наблюдала за мной с вожделением, а за остальными – с ненавистью. Перси тоже не особо уважали на Гриффиндоре. Он и раньше не сильно выделялся авторитетом, особенно если учитывать специфику факультета Гриффиндор, а уж теперь старостой он был очень и очень номинально. Пенелопа Кристалл с нашего факультета разорвала с ним всякие отношения, причем публично. Ну все, как полагается, с высказыванием, какой же он козел, при всех в большом зале, с мачной, звонкой оплеухой и демонстративным игнорированием на всю катушку. Та папочка, которую мне передал мой адвокат, и которую я скопировал для девушки совсем ни при чем, ага, так и запишем. А заклинание, для определения зелий в организме, которое девушка провела над собой, и которое тоже было в папочке, вообще даже упоминать не станем. Теперь Перси сидел симметрично Джинни, только за столом Гриффиндора. Единственным отличием был смачный фингал под левым глазом. Один, без друзей и с почтительным расстоянием между ним и остальными. Ну просто на всякий случай. Мало ли он опять зелья решит кому подлить. Сам я уже давно большую часть времени проводил вне замка, особенно ночью. Даже некоторые обеды или ужины пропускал. Напряжение в замке нарастало, и чтобы разрядить атмосферу, директор дал добро на создание дуэльного клуба. «Гарри, ты пойдешь в этот новый дуэльный клуб?» – спросил меня Майкл во время обеда. Как раз после обеда он и должен был начаться. «Да на кой мне это нужно? Но как же, нас научат защищаться», — ответил мальчик. «Насколько я понял, преподавателем там будет Локхарт. Он про меня успел забыть, не очень хочется ему о себе напоминать. Очень уж вряд ли там будет хоть что-нибудь стоящее, кроме самовосхваления главного павлина всея Хогвартса. Я слышал, он на уроках вообще ничему не учит, а только воспроизводит театральные постановки из собственных книг. Оно мне надо, Локхарт, не Флитвик. Это точно?» – спросила Падма. «Насколько я понял, это вообще была его инициатива. Не знаю, мне на него смотреть неинтересно, а слушать его павлинье кудахтанье нет никакого желания. Максимум, на что он там способен, это облажаться перед всем Хогвартсом. Да его даже против первокурсника нельзя выставлять. Первокурсник его сделает». Дети рассмеялись, а обстановка была разряжена. Вечером вернувшиеся дети поведали мне, что все было примерно, как я и предсказывал. Локхарт решился выйти на дуэльный помост против Флитвика, который первым же заклинанием отправил его полетать, после чего Локхарт со всей дури въехал головой в стенку и прилег надолго отдохнуть, а наш декан тем временем научил всех присутствующих заклинанию вызова авроров. Ну, логично вообще-то. А чему еще он мог научить солянку всех курсов и всех факультетов, собранных вместе за один час? Заклинание вызова авроров довольно простое и учится очень быстро. Оно просто абсолютно бесполезно. Этих авроров можно ждать минут 20. В общем, после этого единственного занятия дуэльный клуб закрыли за несостоятельностью. На зимние каникулы я ушел вечером последнего дня. Попрощавшись со всеми учениками заранее, сказал, что поеду при помощи домовика-экспресс, чтобы не трястись в поезде. На эти зимние каникулы у меня были обширные планы, которые включали в себя посещение нескольких мест и мантию-невидимку, однако сейчас я банально завалился спать. Утро в Австрии на этот раз было морозным. Выпив чаю, предоставленного домовушкой Эли, я засобирался. Экипировался я на этот раз по-серьезному. Сапоги и перчатки из драконьей кожи и специальный, зачарованный мной костюм. Хотя какой это к черту костюм? Непробиваемый доспех будет гораздо ближе к реальности. И укрепление, и чары поглощения враждебных заклятий, щиты, да большинство того, что наверчено на этом костюме, в этом мире неизвестно. Заодно на нем есть чары климата, так что зимой и летом в нем одинаково приятно. Накинув сверху мантию-невидимку и наколдовав ненаносимости щиты, я перешел в косой переулок, а потом трансгрессировал в Литл Хэнгилтон. Здесь у меня маяка еще не было, так что пришлось пользоваться аппарацией. Нужный дом я нашел примерно за полчаса. Раскидываясь диагностическими чарами, я врубил сферу жажды на полную. Замечательное заклинание. Поглощает любую чужую магию. Даже не буду рассматривать, какие защиты раньше стояли на этом доме. Мне это не интересно, главное пройти внутрь. Можно даже не в дом, а в развалины дома. Такая опция была мной тоже предусмотрена, но не пришлось. Заодно я, зная подлую натуру Тома Риддла, постоянно давил на пол телекинезом, дабы обнаружить любые, чисто механические ловушки. 4 часа скрупулезной, медленной и внимательной работы, и небольшая коробочка с перстнем теперь у меня в руках. Ну, точнее, не в руках, в руки я эту гадость пока брать не стану. Она пока просто висела прямо в воздухе, поддерживаемая моим телекинезом. Коробку я поместил прямо внутрь сферы жажды и подождал несколько минут. Вот теперь можно ее открывать, хотя без ключа это будет трудно сделать. Тихий хруст, и дерево, служившее раньше коробкой, осыпается на пол, оставляя висеть невзрачное, темное колечко с ромбовидным черным камнем со знаком даров смерти выбитым на нем. Шарахнул по кольцу сильнейшим заклинанием изгнания и услышал затихающий вой выбитого осколка порванной души. Ну что ж, этот крестраж я уничтожил. Завтра будет следующий, а пока подселим-ка мы астральную тварюшку сюда. Кушай, маленькая, не обляпайся. Некроманское проклятие гниения плоти было мне очень хорошо знакомо, да и ментальная компонента, которая все это время пыталась долбиться мне в разум, вынуждая надеть это кольцо, тоже была совсем не нова. До завтра, думаю, проклятия уже не останется. Да, на сегодня, наверное, хватит. Дальше продолжим завтра. Выспаться мне удалось лишь к 10 утра, хотя ну куда мне спешить, завтракал я медленно, но не переедал. Сегодня мне тоже предстояли раскопки, но только в доме Блэков. Трансгрессировал я экипированный, как и вчера, начав ходить по знакомой улице, повторяя адрес Гримма 12. Через минуту, пересилив ритуал Фиделиуса, заставив себя поверить в то, что раз я имел доступ к этому дому в том мире, это считается за доступ и в этом мире, я, наконец, смог разглядеть дверь, с которой скинул защиту, и, открыв, вошел. Ух, ну и грязь тут, пыль, затхлость и трупный запах. Включу-ка я и фильтр на воздух на всякий случай. Послав сферу жажды прямо перед собой, я медленно продвигался по холлу. Внезапно створки на портрете в прихожей открылись. Нарисована там была черноволосая черноглазая старуха в старомодном чепце, с желтоватой кожей и перекошенным лицом. Грязнокровки, выкормыши. Ничего больше портрет сказать не успел, так как мощнейшее изгоняющее заклинание попало в него, вышибив посмертный слепок и развоплотив его, а адское пламя довершило дело. Будет мне тут еще кусок тряпки права качать. В прихожей с хлопком появился Кричер, старый домовик семьи Блэк. Что? Кто? Сфокусировав свой старческий взгляд на мне, Кричер заорал. Нарушитель. И точно так же был выкинут в астрал при помощи изгнания, не успев ничего сделать. А вот нихрен было готовить нечто убойное. Я же вижу магическим зрением. Притянув его дух обратно, поступил точно так же, как с Добби. Отвечай, дух, где находится медальон с буквой «С», который приказал уничтожить Регулус Блэк, в гостиной в серванте на 2-й полке. Вот и замечательно. Отпустив духа в свободное плавание обратно в астрал, пошел дальше. Домовики у меня есть и свои, чужих мне тут не надо, тем более, что Кричер уже явно загостился в этом мире. Жаль, что мне Добби создать пока еще трудно. Заклинание я сплету и энергии у меня хватит, просто там плетение таких размеров, что я час провожусь. Надо будет обязательно потренироваться. Ну что же, это уже похоже на стандартный рабочий день. 8 часов, буквально от звонка до звонка. Не то, что я жалуюсь, на себя ведь работаю. Просто тут действительно расчищать и расчищать еще. Зато теперь весь 1-й этаж свободен от кошмара, который творила тут Вальбурга. Доделывать вернусь сюда уже летом. Да и обновить надо тут все будет. В живых после меня остаются только артефакты. Амулеты и зачарования тем и отличаются, что заклинания на предметах просто висят, а вот артефакт имеет физическую основу с вытравленным рисунком. Даже если вытянуть из него всю магию, потом стоит его заполнить вновь, как артефакт начнет работать как прежде. Очищенный медальон Слизерина я прихватил с собой. Теперь у Безносова остался единственный крестраж, чаша Хаффлпафф, а, ну и у Джинни на руках еще один, но это уже ненадолго, и банк грабить я не полезу, не мое это. Остаток рождественских каникул прошел очень схожим образом с тем, что было в прошлом году. Я пригласил Гермиону и Майкла сразу после Рождества. Звал я и сестренок Патил, но они на это время были в Индии. Мои домовики закатили обед, а мы с ребятами имели возможность побалдеть, побаловаться и поиграть в снежки, а уж взрослые вдоволь перемыли нам косточки. В общем, необходимую психологическую разрядку мы получили сполна. Все же первое полугодие прошло под эгидой сильного стресса от странных нападений. Начиная со второй половины года, надо будет приводить свой план в исполнение. Глава 11. Конец года. После Нового года вернувшиеся дети были заряжены энергией, а старые происшествия забылись, словно страшный сон. Джин не ходила бледной, видимо, Томми Бой насосал из нее прилично жизненной силы на каникулах. Там, в замечательном семействе Уизли дети ведь растут, как перекати поле. Никто за ними особо не следит, и что с ними происходит, никого не заботит. Но это все не мое дело. Следующим вечером я, прогуливаясь по третьему этажу, выбросил небольшой камешек в женский туалет. Портальный маяк – очень полезная штучка. Никто ничего не видит, а пройти я могу либо по координатам, либо по вот такому маяку. Ночью перед сном, распрощавшись со всеми, я надел мантию-невидимку, накинул неслышимость и прошел по маяку. Летающее привидение получило экзорцизм прямо в лоб и с хлопком исчезло навсегда. Вообще, местные привидения – это не полные души, а посмертные слепки. Душа уже давным-давно пошла на перерождение. Надо заметить, что просто так эти слепки не образуются. Нужен ритуал, чтобы получить такое вот привидение. Это нечто, похожее на посмертные портреты второго типа, но сложнее. «Откройся», – прошипел я и спокойно проскользнул в проход, поддерживая себя левитацией. Второй портальный маяк я бросил прямо в тайной комнате. Не уверен, понадобится он мне или нет, но пусть лучше будет. Все прошло без накладок. Свидетель в виде плаксы Миртл устранен, и портальный маяк прямо в главной зале установлен. Вторичный маяк у входа в туалет теперь тоже есть. Дальше уроки шли, как обычно, и стресс стал развеиваться уже к середине весны. То, что совсем ничего не закончено, сообщила всем мадам Помфри. Очередная надпись на стене под стать предыдущим имелась в комплекте. Студент-третьекурсник с Гриффиндора был обнаружен в холле третьего этажа парализованным. Паника возникла практически мгновенно, словно кто-то бросил горящий факел на бочку с бензином. Студенты теперь ходили только группами и сразу после занятий расходились по гостиным, никуда не сворачивая. На факультетах процветала торговля псевдомагическими артефактами, которые вроде как должны кого-то от чего-то защитить. На трапезах никто не задерживался больше необходимого, и все сразу же шли на уроки. А уж на уроках все разговоры были только о тайной комнате. Профессорам также приходилось отнимать часть времени учебы, чтобы хоть как-то успокоить детей, а я как раз сумел использовать этот момент, чтобы дать необходимую подсказку. Во время очередной всефакультетской беседы профессор Флитвик рассказывал о тайной комнате и ее истории, отвечая на вопрос моего товарища Майкла, когда я поднял руку. «Слушаю тебя, Гарри. Профессор, из того, что я читал, такое окаменение, как мы наблюдали, а точнее, это даже не окаменение, а некий паралич, может быть вызвано магическим животным. Есть несколько типов животных, которые способны на такое, к примеру королевский василиск, среднеазиатский окаме и жар-птица. Последняя водится только в России, окаме не смог бы прожить так долго, чтобы быть ужасом тайной комнаты, а значит, остается только василиск. Да это и логично, Слизерин был любителем экзотических змей, а василиски известны своей долгой жизнью. Но василиск, это не маленькая змея, Гарри, его нельзя принести в коридор в кармане, словно маленького ужика, а сама она не пойдет. Именно, профессор, змеи могут слушаться змеюстов, волшебников, способных с ними разговаривать. Кроме того, если обратить внимание на сами надписи, все три написаны чуть ниже уровня взрослого человека. Это значит, что писал их не взрослый, а ребенок примерно первого-второго года обучения. Ты полагаешь, Гарри, но ведь змеюстов в Англии очень мало, а уж тем более детей, совсем нет. К примеру, я змеюст и могу говорить на языке змей. Ты змеюст, но Парсилтанг это ведь темная магия, выкрикнул какой-то пятикурсник. Кто вам такой бред сказал? Парсилтанг – это возможность разговаривать со змеями, драконами и некоторыми другими магическими и немагическими животными. Это из той же серии, что и возможность разговаривать с птицами, например, и пришло к нам от друидов и их способностей, а они переняли это еще раньше от сидов, которые несколько тысячелетий назад покинули наш мир. В классе поднялся сильный шум. Дети загалдели, начав задавать вопросы наперебой. «Так», — повысил голос я, — «давайте сразу, чтобы не было дурацких слухов и пересудов.